Глава 5. Путь в училище. Я стою в коридоре первого этажа двухэтажного каменного здания Иркутского юнкерского училища. Только что мой вчерашний спаситель, старший урядник Филинов, в сопровождении сотника Забайкальского казачьего войска, зашел в кабинет, на двери которого висит табличка с надписью «Начальник училища, полковник Федоров А.В.». Мимо меня снуют группы вольноопределяющихся. Вот прошли трое с желтыми погонами. Типичные русаки. Кажется, это гренадеры из московских полков. После того, как Тимоха исчез из моего сознания, в мундирах и погонах разбираться мне стало значительно труднее. Вот прошли двое кавказской наружности. Если не ошибаюсь, эриванец и обширонец с Кавказа. А вот эти трое нордической внешности, судя по погонам и мундирам, из полков Прибалтийского края. Надо же, горячие кавказские и финские парни в одном флаконе собрались. «Сладкие парочки твикс», — усмехаясь про себя, думал я, наблюдая за коридорной суетой. Вдоль стен коридора, так же, как и я, жмутся, ожидая вызова в класс на экзамен, штатские, в гимназических тужурках, в штатских костюмах и даже в чиновничьей форме, то ли судебного ведомства, то ли казначейства или банка. Надо запоминать и изучать виды форм и знаки различий. В цивилизацию попал. Иначе можно оконфузиться. И еще хорошо, что погон на мне нет, хотя я и в форме амурского казачьего войска, а то бы рука уже отвалилась козырять. Но обо всем по порядку. После прощального посещения цесаревичем и его отбытия в столицу под усиленной охраной, я еще где-то 3 дня пролежал в постели. Потом начал понемногу вставать и делать кое-какие разминочные упражнения, в основном лежа. К этому времени жандармский десант из Благовещенска и Хабаровки перевернул вверх дном всю станицу, не просив, наверное, лишь бессловесную живность. Меня 3 раза посетил, задавая вопросы, но более подходящим будет термин «допрашивая» мой старый знакомый уже штабс-ротмистр Савельев. На все его расспросы я отвечал максимально правдиво. Какие им были сделаны выводы, для меня осталось тайной. Перед отплытием в Хабаровку меня навестил генерал-губернатор Корф, от которого я узнал, что им дано распоряжение построить помещение для школы казачат на околице станицы. А полосу препятствий, спортивный городок, организовать на площадке для занятий с казаками-малолетками, чтобы и приготовительный разряд занимался. Все за счет казны губернаторства. Дом и подворье мне также отстроят в станице за счет казны. Нечего бирюком на отшибе жить. Я искренне поблагодарил барона Корфа, думая про себя, что не дело бросать родовое гнездо. С другой стороны, если поступлю в училище, где окажусь дальше, неизвестно. Слова Николая о возможном вызове в столицу к Александру Третьему я помнил. А что придет в голову императору по поводу моей дальнейшей судьбы, это гадание на кофейной гуще. И если в станице будет место, где можно будет голову свою преклонить, то это прекрасно. А про Ермаковскую пать еще подумаю. Земля-то там моя после принятия присяги будет. Следующие действия и слова генерал-губернатора меня просто добили. Барон вручил мне 3 письма прошения к начальнику Иркутского училища. Свое, от князя Борятинского, генерал-майора Беневского, и произнес: «После прошения государя-наследника данные письма как бы и не нужны, но пригодятся, если ты, Тимофей, все-таки решишь поступать в училище в этом году. Но тогда тебе надо, несмотря на ранение, поторопиться. До начала приемных экзаменов осталось чуть больше месяца, а дорога дальняя. Может быть, успеешь выздороветь, и медицинская комиссия тебя пропустит. Надеюсь вскоре увидеть тебя офицером в списках Амурского конного полка». Еще через 2 дня после визита Корфа я перебрался к Селиверстовым. Мария своей тайны, несмотря на множество бесед между нами о медицине будущего, так и не открыла. А еще через 3 дня на пароходе в станицу прибыл Арсений Тарала, который стал для меня, как будто для Золушки, принц на белом коне и с хрустальной туфелькой в руке. С его помощью на пароходе «Амур» я мог дойти до Сретенска, а дальше с купеческим караваном «Чурина и Ко» до Иркутска. Было много споров о необходимости и возможности моего путешествия и поступления в училище в такой физической форме. И с Арсением, и с дядькой Петро, который на подмогу вызвал Марфу Марию. Но удалось убедить всех. 12 июля 1991 года я на борту парохода «Амур» отправился в поход за офицерскими погонами. За месяц надо было успеть пройти 2000 верст. Оставлял я станицу с легким сердцем. Одной из причин была та, что в последние дни меня начало терзать чувство вины перед станичниками. Появление моей матрицы сознания в теле Тимохи Оленина привело в большей степени к негативным последствиям для жителей моей станицы и округа в вопросе сохранения их жизни и здоровья. При разгроме банды «Золотого Лю» 15 казаков из Албазинской сотни погибло, да больше десятка серьезно ранено было. Из станичников один казак погиб, да один тяжело ранен был. При нападении на цесаревича и на станицу 3 ольгинцев погибло, да 3 раненых. А из станичников 11 раненых. Из них Антип Верхотуров и дядька Михаил Лесков тяжело. Вот и терзала меня совесть, отыгрываясь за мешок с золотыми самородками. «По твоей вине, гвардии подполковник, казаки погибли. Сидел бы на жопе ровно, ничего бы не случилось. Нет, надо было свою исключительность показывать, мир менять», — шептала мне эта мадам, заставляя мучиться и искать оправдание. Поэтому, оставив за бортом пристань станицы, я вздохнул с облегчением. Не будет меня в станице, не станет точки притяжения различных бедствий для нее. Тем более Митяй Шохерев, придя проводить меня, рассказал, что начальником школы для обучения мальков старшей группы и казаков-малолеток назначен именно он. Ромка Сильверстов и старшие троек идут к нему замами по обучению. В образовательный процесс, которым старшаки будут руководить, Дмитрий особо лезть не будет, а нарушителей дисциплины очень убедительно приструнит. К октябрю деньги из казны генерал-губернатора придут. Казаки от сельхозработ освободятся и за пару недель все возведут. И здание школы, и полигон перенесут. Так что к концу октября занятия в школе начнутся. И мне дом с подворьем заодно отгрохают. Я усмехнулся про себя, вспоминая, каким заботливым и даже, можно сказать, нежным был этот гигант при расставании на пристани. Последние месяцы мы с Дмитрием сильно, несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, сдружились. И за свою школу я теперь был спокоен. По пути в Иркутск произошло только одно интересное событие. Встреча Валбазина с пароходом «Ермак», тянущим баржу, на которых разместились возвращающиеся с охраны цесаревича офицеры и казаки Амурского полка, а также группа высокопоставленных чиновников из МВД и корпуса жандармов. Последние, от кого-то узнав, что я присутствую в Албазино, быстро меня нашли и устроили блиц-опрос-допрос. Если штабс-ротмистра Савельева можно было назвать неплохим специалистом в этой области, то представшие передо мной зубры сыска и следствия были суперпрофессионалами. За 2 часа меня осмотрели, обнюхали, вывернули наизнанку, завернули обратно. Заставили вспомнить все, включая те моменты, на которые не обратил внимания и, казалось, не помнил. В конце концов, будто пропущенный через стиральную машину мясорубку, а заодно асфальтоукладчик, был отправлен в освояси. После беседы с этими мастерами у меня сложилось впечатление, что тайна нападения на конвой цесаревича продержится недолго. Тем более со стороны раненого генерал-губернатора Преамурья, барона Корфа, им будет оказано любое содействие. Барон такую плюху со стороны неизвестного пока лица или группы лиц вряд ли простит. Тех хунхузов, что нападали на станицу и пароходы цесаревича, возьмут в оборот быстро, даже на китайской стороне. Но это уже, слава богу, не мои заботы. Еще одной неожиданностью стало знакомство с наказным атаманом Амурского казачьего войска генерал-майором Беневским и командиром Амурского казачьего полка полковником Винниковым. И Аркадий Семенович Беневский, и Григорий Васильевич Винников, которые также находились на Ермаке, оказались милейшими людьми, нисколько не чурающимися общения с молодым казаком. Когда полковник Винников узнал, что его начальство уже предоставило мне письма прошения для начальника Иркутского училища, то немедленно написал аналогичное и выразил надежду, что скоро Харунжий Оленин примет полусотню в его полку. Также Винников отметил, что ему понравился черняевский опыт продолжения военного обучения казачат после двухгодичной школы, которую они в станицах обычно заканчивают к 10-12 годам. И он постарается добиться такого же, как в Черняево, обучение молодежи во всех станицах, несмотря на сопротивление казаков. Тем более, 3 года назад в Приамурье отдали на откуп продажу спиртного в поселениях станичному управлению. Прибыль с этого в станичную казну идет. Найдут станичники средства на продолжение обучения своих детей. Должны же понимать пользу от этого. Чем лучше подготовлен казак, тем больше шансов у него выжить в бою. Аркадий Семенович данную мысль командира полка целиком и полностью поддержал. Дальнейшее путешествие происходило без каких-либо ярких событий, нарушений и обострений движения купеческого каравана. В Сретенске расстался с Аркадием, который со словами «потом отдашь» увеличил мое благосостояние на 300 рублей, доведя его до 557 рубликов, не считая копеек. В Чите я очень-очень дешево по сравнению с ценами Благовещенска обновил свой гардероб, пользуясь скидками для работников торгового дома «Чурин и Ко». А 22 августа 91 года в полдень прибыл на пристань Иркутска, пройдя через Байкал и по Ангаре на пароходе «Спиранский». Около месяца назад по этому маршруту данный пароход доставил в столицу Иркутского генерал-губернаторства Николая и его свиту. С ворохом вещей, сам не заметил, как оброс ими за месяц путешествия в комфортных условиях, то на пароходе, то на телеге, где под мои вещи было выделено место, я стоял на пристани, решая, куда пойти. Хорошо, что лошадиную силу с собой не взял, оставив дома Беркута и Чалова на развод в табуне Селиверстовых. «Посмотрим, куда кривая вывезет», — подумал я, взвалив на плечи РД, вещевой мешок, а также винтовку. Еще один сидор взял в левую руку. Со слов приказчика, который сопровождал товар Чуринского дома, я уже был в курсе, что в гостинице и постоялые дома Иркутска можно не соваться. Все они забиты представителями торговых домов, так как сейчас пик навигации по сплаву грузов, а также, переводя на язык будущего, абитуриентами в Юнкерское училище и их сопровождением. А так как я опоздал на неделю к началу экзаменов, то могу даже и не рассчитывать найти в этих заведениях спальное койко-место. Даже караван Чурина сейчас перегрузится с парохода на телеге и уйдет из города. Ночевать будут по походному за городом. С учетом этой информации и по совету приказчика поперся на ту окраину города, где проживали казаки Забайкальского казачьего войска. Может быть, кто-то приютит. Было не особо жарко, я бы даже сказал, для августа прохладно. Но навьюченный вещами я скоро при движении задышал, как паровоз. Также почувствовал, как под козырьком фуражки стал собираться пот на лбу. Я шел по улицам и вертел головой по сторонам. Видно было, что город строится. Чуть больше 10 лет назад в Иркутске произошел пожар, во время которого сгорело полгорода. Сильно пострадала центральная часть, лучшие постройки, все гостиные дворы и ряды, почти все общественные и казенные учреждения со своими делами и архивами, почти все учебные заведения и библиотеки. Сгорели 4 церкви, синагога. Юнкерское училище тоже превратилось в головешки. И теперь оно располагалось в уцелевшем во время пожара двухэтажном каменном строении бывшего госпиталя. Все эти новости я узнал от слова охотливого приказчика купеческого каравана, пока следовал с ним в Иркутск. Город восстанавливался, но местами на улицах все еще были видны участки земли, заросшие кустарником с остатками обгоревших строений. И было много строек. Я пока добрался до улицы, где начинались казачьи дома, чей внешний вид не говорил о достатке, скорее наоборот, насчитал 8 строительных площадок по возведению различных зданий. Причем 6 строили из кирпича и минимум в 2 этажа. Посмотрев вдоль улицы из деревянных домов, увидел, что через 3 дома от меня из калитки вышел казак и стал с помощью топора поправлять забор. Быстро подойдя к нему, я поздоровался. «Здорово живете, дядька?» «Слава богу, казак! С чем пожаловал?» Крепкий мужчина в заношенной, но опрятной форме забайкальского войска, в рубахе без погон, вогнал в столб лезвие топора и неторопливо оглядел меня с ног до головы. «Хотел узнать, можно ли по улице у кого место для жилья снять, дней на 10?» Задал я вопрос, также рассматривая казака, которому по внешнему виду можно было дать и 30, и 50 лет. Все дело было в бороде и усах с сединой, которые закрывали его лицо, а также в глазах, которые были как у неразбитого судьбой человека. «Что-то не разберусь я в тебе, братец. Ты малолетка или строевой? Где погоны?» «Мне еще 17 лет, дядька. Я приехал поступать в юнкерское училище». «А я подумал, что ты на первом сроке службы. Постарше и покрепче своих лет выглядишь». «Жизнь, дядька, заставила и повзрослеть, и возмужать раньше срока». «Давай знакомиться, казачок. Филинов Игнат Петрович, старший урядник 1-го пешего батальона Забайкальского казачьего войска. Можешь меня дядей Игнатом или дядькой Игнатом звать, ежели тебе так удобней. Я на Дону родился. Потом батьку в Забайкалье по жребию перевели». «А Ленин Тимофей из станицы Черняева на Амуре. Если дядька Игнат будете Тимохой звать, не обижусь». Улыбнулся я, пытаясь принять какое-то подобие строевой стойки. Из-за кучи вещей сделать это не удалось. «Вот и познакомились. 3 рубля за 10 дней постоя. Осилишь, Тимоха?» «Осилю, дядька Игнат». «Тогда дальше и искать нечего. Проходи в избу. Сейчас расположу тебя. Не боись, не стеснишь никого. Один я бобылем живу. Как жена с детем малым сгорели во время великого пожара, так один и живу». Теперь понятно, почему у него глаза будто пеплом присыпаны. Не дай бог, если еще и на его глазах сгорели, подумал я, протискиваясь в открытую дядькой для меня калитку. «Вот в доме, который стоял на этом месте, и сгорели, не смог через огонь к ним пробиться. Так и погибли мои Настенька да Фролушка». Казак тяжело вздохнул и резким рывком выдернул топор из столба. «Пойдем в избу». Сопровождение казака с крыльца зашли через сени в переднюю комнату избы. Место расположения комнат, печи, летней терраски было несколько другим, чем в избах станицы Черняева. В доме был порядок, но по каким-то неуловимым признакам сразу стало понятно, что женская рука отсутствует. Такой же порядок был у меня в доме-казарме, и он разительно отличался от домашней обстановки в доме Селиверстовых. «Винтовку с шашкой вешай рядом с моими, мешки на лавку пока положи, потом разберешь». Дядька Игнат дождался, когда я выполню его указания, и позвал во вторую комнату. «Спать будешь на этой кровати, тумбочка при ней в твоем распоряжении. Какие надо, вещи повесишь в шкаф, питаться будем с одного стола. Разносолов не обещаю, но щи да каша с хлебом будет. Устраивает?» «Все устраивает, дядька Игнат. Спасибо, что приютили». «Ну, раз устраивает, то доставай чистое исподнее, если нет, то постираешься, щелок есть. И пойдем в баню, суббота же сегодня. Баня с утра томится, а остальное после бани решим». «Боже мой, баня! Последний раз ополаскивался полностью в Сретенске, и то бегом. Народу в помывочную было много, а тут баня». Быстро достав из мешка новое чистое исподнее, шаровары и рубаху для домашнего ношения, портянки, устремляюсь следом за дядькой Игнатом. До бани путь оказался неблизким. Пришлось спускаться на задах огорода к ангаре, где и стоял на берегу сруб бани. И было их по берегу множество. А что, вода недалеко, да и после пары окунуться в реку – это же непередаваемое удовольствие. Зашли в предбанник, разделись. «Да, не слабо тебя жизнь потрепала, Тимоха. Это откуда же у тебя такие отметины? А это совсем свежее». Палец Игната чуть не уперся мне в левую мышцу груди. «Хунхузы, дядька Игнат, хунхузы. На Амуре с ними часто приходится сталкиваться. Давайте попаримся, а потом я расскажу». «Давай, казак, попаримся». Игнат Петрович продолжал с изумлением рассматривать боевые отметины на моем теле. Свежий шрам с чуть затянувшейся кожей на левой мышце груди, борозда по ребрам на правом боку, две отметины с двухгривенной на простреленном правом плече, да на спине под правой ключицей. Как он выглядит, рассмотреть в зеркале так и не смог. Но не маленький. Над левой бровью и далее по виску шрам большей частью скрывался в волосах. Вошли в хорошо натопленную и выстоявшуюся баню и сразу же погрузились с дядькой Игнатом в пучину приятного, сухого, жаркого воздуха, пока еще не насыщенного ароматами разнотравья. Пахнет слегка лишь деревом от разогретых бревенчатых стен, дымком сгоревших дров да березовым листом от распаренных веников. Дядька Игнат берет ковш, в котором уже настоен какой-то травяной отвар. Сливает из него часть отвара в другой ковш поменьше, куда уже зачерпнул горячей воды. Взмах ковшом, раскаленные камни зашипели, и по бане поплыл аромат, какой не учуешь и в парфюмерной лавке. Я окатил небольшой полог холодной водой, и дядька Игнат, надев какую-то бесформенную шляпу из шерсти, типа фетра в моем времени, забрался на него и лег на живот, подложив под лицо распаренный свежий веник. Я уселся на лавку рядом с полком, вдыхая банный дух, пахнущий березовой рощей. Сижу и нежусь в приятном и обволакивающем тепле. Чувствую, что прогрелся, обильный пот стекает по телу ручейками. «Тимоха, поддай из другого ковша кваском!» — попросил меня расслабленным голосом дядька Игнат. Клубы пара и пары с запахом хлеба и меда наполнили баню. Чувствуя, что уши начинают скручиваться в трубочку, а волосы потрескивать, уселся прямо на пол. «Ох, хорошо, благодать какая!» — раздалось с полка. Я между тем начал тереть кожу, скатывая с нее грязь колбасками. «Как же хорошо, действительно, благодать!» «Тимоха, подай ковш с холодной водой!» — попросил меня дядька Игнат. Я подал казаку ковш с водой, который он, сняв подобие шляпы, вылил себе на голову. Подав мне назад ковш, шляпу и веник, дядька Игнат произнес. «Бери колпак, рукавицы вон на лавке лежат. Попробуй в два веника пройтись». Надев колпак на голову, рукавицы, макнул поданный веник в деревянную шайку, где лежал, распариваясь, еще один. «Что ж, начнем священнодействие. Попариться в прошлой жизни я очень любил. У Селиверстовых банная суббота также была в почете, но там мне с Ромкой доставались обычно остатки пара». Встав перед полком, начал легонько навевать вениками на дядьку Игната горячий воздух, чуть-чуть касаясь ими тела казака. Прогнав несколько раз волну горячего воздуха от спины к пяткам и обратно, под охи и вздохи дядьки положил ему один веник на спину и ударил вторым. «Ох, Тимоха, хорошо-то как! Давай еще!» Я вошел во вкус. усилил удары веником, потом перешел на удары двумя вениками, прижимая горячий воздух к телу дядьки Игната, растирая его. В общем, пошла настоящая банная утеха. Подбавив парку и окунув веники в шайку, заставил казака перевернуться на спину и продолжил веселье. «Все, дядька Игнат, не могу больше». Бросив веники в шайку, стянув с головы колпак, а с рук рукавицы, положил их на лавку и выскочил в предбанник. Усевшись на лавку, стал жадно глотать прохладный воздух. Через несколько секунд мимо меня пронесся красный как рак, распаренный дядька Игнат, ухая и постановая. Прошли мгновения, и раздался громкий бултых и довольное упоминание Бога, его матери и еще какой-то матери. Да, только русский человек, входя в нирвану, может одновременно молиться и материться, подумал я, выглядывая наружу из предбанника. Дядька Игнат лежал на мелководье в ангаре, хлопая по воде руками и бултыхая ногами, наслаждаясь прохладой воды. Я прикрыл дверь и снова уселся на лавку, блаженствуя и чувствуя, как бешеный стук сердца стал потихоньку приходить в норму. Через пару минут в предбанник ввалился мой арендодатель койко-места и, разбрасывая холодные брызги, шлепнулся на лавку рядом со мной. «Ну, Тимоха, спаси тебя Бог, уважил. Давно так не парился. Ну да я тебя не хуже испарю». «Дядька Игнат, я после ранения еще не полностью оправился, так что пожалей меня», — улыбаясь, ответил я. «Так, Тимофей, может, и не надо больше?» — озабоченно спросил казак, выжимая бороду. «Нет, чуток еще можно», — ответил я. «Тогда уж лучше ты сам». Дядька внимательно посмотрел на мой свежий шрам на груди, который стал красно-синего цвета. «А то как бы хуже не было, и я, дурак, не подумал». Несмотря на опасения, второй заход в баню закончился тем, что дядька Игнат все-таки отходил меня вениками, после чего я минуты три лежал в прохладных водах ангары, получая немыслимое удовольствие. Потом был еще один заход хозяина бани, который я пропустил. Его наслаждение паром и водными процедурами. После этого мы помылись, замочили грязное белье и, распаренные во всем чистом, вернулись в избу. В избе нас дожидался самовар, который еще не успел полностью остыть, и на его разогрев с помощью заранее заготовленных лучин ушло немного времени. Хороший чай после бани. Что может быть и лучше? Поставив на стол принесенный с улицы пыхтящий самовар, дядька Игнат добавил к нему тарелку с оладьями, ложку с медом, заварной чайник в грелке-накидке и чашки с блюдцами. «Слава Богу, будем пить чай, а не чай с ливан с добавками муки и прочего», с удовольствием подумал я, после чего пошел потрошить свой мешок, где лежали дорожные продукты. Убрав выложенные мною на стол шмат сала, кусок копченого окорока и полкаравая хлеба в кухонный закуток перед печью со словами «Вечером поедим», дядька Игнат с скороговоркой, прочитав «Отче наш» и размашисто перекрестившись, сел за стол, пригласив меня сделать то же самое. Чай был разлит по чашкам, после чего началось активное восстановление нарушенного водно-солевого баланса в организме после бани. После первой чашки чая, которую выпил, выливая порциями в блюдечко, налил вторую. Попробовав оладьи с медом, не выдержал и задал вопрос. «Дядька Игнат, неужто сам такую вкуснотищу испек?» Казак смутился, потом сделал глоток чая из блюдца и произнес. «Соседка Дарья, сеструха моей жены, угостила. Мы со свояком, когда на сестрах женились, дома рядом поставили. Им во время пожара повезло, все живы остались. Вместе потом и отстроились, а чуть больше года назад свояк Григорий по весне в ангару бросился спасать мальца, который, катаясь на льдине, перевернулся. Мальца достал и спас, свой тулуп завернул, пока до избы нес, а сам весь заледенел. Сгорел потом в лихоманке». Дядька замолчал, уйдя мыслями в себя, потом продолжил. Вот и помогаем друг другу. Я чуть не ляпнул о возможности их дальнейшего совместного проживания, как казак продолжил. Как 3 года со смерти Григория минует, так и сойдемся с Дарьей. Она же почти копия моей Насти. И сынок ихний, племяш, вонятка, в том же месяце, что и мой фрол родился. Так и будем жить. Дядька Игнат тяжело вздохнул. «Ну, а теперь, Тимофей, рассказывай, откуда у тебя столько отметин?» «Что ж, в бане помыли, чаем напоили, скоро накормят и спать уложат. Надо за это хозяина уважить», — подумал я и начал рассказ о своих злоключениях, приключениях в этом мире. Рассказал практически все. Но на всякий случай пробой с бандой «Золотого Лю» поведал в отредактированном под подполковника Печенкина варианте, а про нападение на цесаревича вообще решил промолчать. Прямого указания молчать не было, но практически всеми официальными лицами, начиная с генерал-губернатора и ниже, было рекомендовано особо не распространяться. Говоря по-другому, молчать в тряпочку. Поэтому, дойдя до событий прибытия в станицу цесаревича, замолчал. «Чего примолк? Рассказывай, как цесаревича собой закрыл». Дядька Игнат хитро посмотрел на меня, поднося блюдечко с чаем к губам. «Рассказывай, Ермак, а то, может, мне все переврали. Тут же из первых уст услышу». Я в состоянии грогги уставился на казака, который потихоньку тянул чай из блюдечка. Ошеломление было зашкаливающим за максимум возможного. «Что, удивлен, Тимофей?» Игнат Петрович поставил блюдечко на стол и разгладил бороду с усами. «Все очень просто. Тут при прибытии государя-наследника в город наши казаки-забайкальцы гулеванили, которые амурцев в охране цесаревича сменили. Вот от одного из них, моего троюродного брательника, и услышал рассказ о том, что молодой амурский казак Тимофей по прозвищу Ермак спас цесаревича, закрыв его своей грудью. Пуля попала бы в сердце, но в кармане Ермака лежали подаренные наследником освященные в Исаакиевском соборе часы, и пуля не смогла пробить их. Так святая Богородица спасла и государя-наследника, и казачка, который жизни своей не пожалел. Такая вот ядрена-матрена история. Все правда». По окончании монолога дядьки Игната мне можно было поставить диагноз – информационная контузия. Видя мое состояние, урядник Филинов продолжил моральное издевательство надо мной. «Я, когда твои раны в бане увидел, особенно свежий шрам на груди, сразу и понял, что ты и есть Тимофей по прозвищу Ермак. Ну что, угадал?» «Угадали, дядька Игнат». Приходя в себя, выдохнул я. «Тогда рассказывай, и все подробно рассказывай. Или запретили?» «Как бы и не запретили, но настоятельно рекомендовали особо не распространяться». «И кто же такое рекомендовал?» — поинтересовался Игнат Петрович. «Самый старший из тех, кто со мной разговаривал на эту тему, был его высокопревосходительство князь Борятинский». Генерал-губернатор Корф также в беседе со мной упомянул об этом. «Эх ты, ядрена Матрена! Какое начальство высокое с тобой говорило! А с цесаревичем тоже беседовал?» «Разговаривал, дядька Игнат». «А много?» Интерес казака был неподдельный. Глаза засверкали, казалось, все его естество хочет больше, подробнее узнать об августейшей особе. «Около 2 часов в общей сложности выйдет», — ответил я. «А правда, что пуля в часы освещенные попала и не пробила их?» «Нет, дядька Игнат, это уже выдумали. Пуля сначала в метательный нож попала. Их у меня на ремне ранца на левой стороне 3 штуки в общем чехле было. Нож раздавил подаренные цесаревичем Николаем Александровичем часы. Благодаря только этому и жив остался». Мышцу на груди не сильно разворотило, но ушиб был ого-го какой. 2 первых дня дышал через раз на полвздоха, а встать только через неделю смог. А про то, что часы в Исаакиевском соборе освящены, никто не говорил к слову. «И все-таки Богородица вас обоих хранила». Филинов истово перекрестился. «Если бы не защитница семьи помазанника, и цесаревич, и ты погибли бы. А часы покаж?» «Дядька Игнат, у меня их вместе с ножом цесаревич на память поменял на другие часы, которые ему император на день совершеннолетия подарил». Эти слова я произносил, идя к ранцу, из которого достал завернутый в тряпку и упакованный в кожаный мешочек подарок цесаревича. Достав часы, я положил их на стол перед Игнатом Петровичем. «Красота-то какая!» Филинов аккуратно указательным пальцем провел по камням на верхней крышке часов, которые образовывали вензель цесаревича Николая. «Дорогущие камни, наверное. Чай для сына императора делали». «Дорогущие», — подумал я про себя. «Бриллианты не по одному карату. Надо будет ячейку в банке снять. И часы, и деньги, основную часть туда положить. Если, конечно, поступлю в училище. Все же на неделю опоздал. Тут и прошения могут не помочь». Дальше наше чаепитие плавно перетекло в ужин, во время которого я узнал, что старший урядник 1-го пешего батальона Забайкальского казачьего войска Филинов служит в Иркутском училище, командуя казаками, которые ухаживают за лошадьми учебного заведения. Как выяснилось из разговора, 5 лет назад в училище пришел новый сотенный командир войсковой старшина Химуля, под командованием которого Филинов служил почти 15 лет назад в одной из сотен пешего батальона. Какую услугу оказал в свое время Филинов своему командиру, казак не рассказал. Но Химуля, которого перевели в училище из Амурского казачьего полка, где он в то время служил, нашел Игната Петровича почти спившимся. После гибели жены и сына смог дядька Игнат отстроиться, но дальше моральных сил не хватило. Стал заливать горе горькой, чем дальше, тем больше. Химуля, говоря современным языком, вывел своего бывшего подчиненного из запоя и пристроил рядом с собой в училище. К войсковому старшине Химуле этим утром и должен был я обратиться по протекции дядьки Игната, передав для начальника школы письма прошения о моем поступлении в училище. Но старший урядник Филинов своего начальника не нашел, и поэтому обратился в коридоре училища к сотнику Забайкальского казачьего войска. Что-то быстро рассказав ему, Игнат Петрович достал из большого вощеного конверта одно из писем, показал его сотнику, потом показал рукой на меня, подпирающего стену. Закончилось все тем, что сотник взял конверт из рук урядника, заглянул в него, достал еще пару писем и, покрутив головой, вошел в кабинет, на двери которого висела табличка «Начальник училища, полковник Федоров А.В.». Урядник Филинов проскользнул в дверь следом за сотником, но через несколько мгновений вышел обратно. Подойдя ко мне, дядька Игнат вздохнул и произнес. «Жалко его высокородия Владимира Никитовича не нашел, но сотник Головачев тоже хороший командир. Я ему все объяснил, теперь будем ждать». Начальник училища, числящийся по гвардейской пехоте полковник Алексей Васильевич Федоров, сидел в кабинете с мрачным видом. Вчера допоздна засиделся за игрой в вист в офицерском собрании, и последние 3 порции коньяка были явно лишними. «Черт бы побрал эти экзамены», — раздраженно подумал полковник. «Даже в воскресенье от них покоя нет». В коридоре шум, гам, толпы народа снуют. Скорее бы это вавилонское столпотворение закончилось, и училище зажило по нормальному и установленному распорядку дня. В это время раздался стук в дверь, который вызвал болезненную и недовольную гримасу на лице полковника. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел обер-офицер училища сотник Головачев. «Господин полковник, разрешите войти?» Вслед за сотником в дверь просочился старший урядник Филинов. Сотник, увидев, что полковник смотрит ему за спину, обернулся и сделал знак уряднику выйти. Когда тот вышел, Головачев продолжил. «Господин полковник, разрешите доложить?» «Что случилось, Николай Павлович? Неужели урядник выпивший, и я выиграл спор у Владимира Никитовича, которому уже 5 лет?» «Никак нет, господин полковник. Филинов 5 лет в рот ни капли спиртного не берет. Боится сорваться и подвести господина войскового старшину». «Так что же произошло?» Филинов обратился ко мне в коридоре с просьбой передать письма прошения о поступлении в училище 17-летнего казачка. «Бог мой, Николай Петрович, экзамены уже начались неделю назад. У нас на 45 мест этого года заявлено больше 100 кандидатов. Какой еще казачок? Тем более не из урядников или вольно определяющихся действующих полков». «Господин полковник, я ответил так же, но урядник передал мне большой конверт с письмами-прошениями. Посмотрев только несколько из них, я вынужден обратиться к вам для решения». «Что ж, давайте посмотрим прошение». Полковник протянул руку. Сотник, подойдя к столу, вручил начальнику училища большой конверт для бандеролей с лежащими в нем письмами в маленьких конвертах. «Однако...» — хмыкнул полковник, высыпав письма на стол перед собой. «Что-то я не припомню такого количества писем-прошений за одного кандидата. Тут пасьянс разложить можно. Тем более, как они хорошо легли. Все сургучом вверх. И от кого письмо неизвестно. Разложим пасьянс, Николай Петрович». Сотник вытянулся по стойке смирно и произнес: «Господин полковник, я уже видел отправителей на 3 конвертах. Поверьте, это будет интересный пасьянс». «Заинтриговали, господин сотник, ох, заинтриговали». Чувствуя, что мрачное настроение куда-то уходит, заменяясь интересом и азартом, полковник Федоров перевернул конверт первого письма. «Итак, надворный советник Бекетов, директор Благовещенской женской гимназии. Слышал много хорошего о Петре Ивановиче, но при чем здесь казачок и женская гимназия, не подскажете, Николай Петрович?» «Теряюсь в догадках, господин полковник». Сотник, чуть расслабившись, стоял перед столом Федорова. «Следующее письмо». Полковник перевернул следующий запечатанный сургучом небольшой конверт. «Надворный советник Соловьев, директор Благовещенской мужской гимназии. Это уже ближе. Так, следующий. О, полковник Винников. Действительно, интересный казачок. За все время, что Григорий Васильевич командует Амурским казачьим полком, ни разу не удосужился написать прошение по кому-либо из кандидатов на поступление. А за 3 года из его полка поступало казачьих урядников и вольно определяющихся человек 10. И сейчас, насколько помню, 3 учатся, и одному из них полковник опекуном приходится». «Дальше будет еще интереснее, господин полковник», — ухмыльнулся сотник. «Хорошо, переворачиваем следующий конверт». Полковник присмотрелся к печати на сургуче и быстро перевернул конверт. Прочитал и непроизвольно поднялся из-за стола. «Его высокопревосходительство, обер-егермейстер высочайшего двора, князь Борятинский», — сипло произнес Федоров, ворочая шеей в будто ставшем тугим вороте мундира. «Вы об этом хотели сказать, господин сотник?» «Никак нет, господин полковник. Я видел письмо от наказного атамана Амурского казачьего войска генерал-майора Беневского», — вытянулся во фронт сотник. «Кто же там еще-то?» «Черту пасьянцы!» — прорычал полковник, быстро перевернув все конверты. Прочитал и без сил опустился в кресло. «Его императорское высочество, великий князь Николай Александрович, генерал-майор Беневский, генерал-губернатор Корф», — тихо произнес Федоров, после чего, ударив кулаком по столу, буквально прошипел: «Что это за 17-летний казачок, за которого государя наследник просит?» Полковник сломал сургуч конверта и достал письмо цесаревича. Пробежал глазами, после чего протянул лист сотнику. «Полюбуйтесь, Николай Петрович. Да читайте, читайте. Я уже наизусть запомнил. Уважаемый Алексей Васильевич, прошу принять посильное участие в приеме в ваше учебное заведение Оленина Тимофея Васильевича. Я заинтересован в его судьбе. Цесаревич Николай». Полковник поднялся из-за стола, упершись в него руками. «Каково? И что делать будем? Экзамены уже неделю идут. Отказать государя-наследнику?» Сотник Головачев молча стоял перед столом, держа в правой руке письмо государя-наследника, который, к тому же, верховный атаман всех казачьих войск России. Отвечать начальнику училища не было необходимости. Полковник любил рассуждать вслух. «Так, успокоимся, посмотрим, что остальные пишут». Федоров сел за стол и стал суетливо вскрывать остальные письма, быстро просматривая их. «Фух, все отлично, Николай Петрович», — радостно выдохнул полковник, прочитав очередное письмо. «Оказывается, наш казачок еще год назад экстерном окончил 6-летнюю гимназию в Благовещенске и с очень хорошими баллами. Бекетов его новым Ломоносовым считает. Так что казачку сдавать только один экзамен по русскому языку не ниже, чем на 7 баллов. И все, и слава богу». Полковник поднялся из-за стола и подошел к окну кабинета. Простояв около 30 секунд перед окном, Федоров развернулся лицом к сотнику и спросил. «Николай Петрович, как вы думаете, кто этот казачок, за которого такие особы ходатайство пишут?» «Господин полковник, как мне сказал урядник Филинов, это тот самый казак по прозвищу Ермак, который собой закрыл государя-наследника при нападении хунхузов на пароход цесаревича». «Николай Петрович, так вы считаете, что те слухи, которые ходят по городу о нападении на цесаревича, правда?» «Может быть, не в полном объеме, но, как говорится, дыма без огня не бывает. Тем более ни государя-наследник, ни кто-либо из его свиты, когда находились в Иркутске, данные слухи не опровергли. Да и охрана в таком количестве, которую внезапно затребовали. Мне бывшие сослуживцы по первому конному полку рассказали, что вместо сборной солянки со всех полков из георгиевских кавалеров в 20 казаков, 200 полка отправили на смену конвоя из амурцев. И тех больше 200 было. От казаков амурского полка все слухи и пошли, господин полковник». «Хорошо, позовите ко мне этого Оленина. Познакомимся, а потом направите его к нашему врачу на осмотр. Намекните Валерию Николаевичу, что если и есть какие-то ограничения по здоровью у Оленина, то их как бы и нет». «Слушаюсь, господин полковник. Разрешите выполнять?» Увидев разрешающий кивок начальника училища, сотник развернулся кругом и, печатая шаг, направился к двери. Я стоял рядом с урядником Филиновым и ждал результатов рассмотрения начальником училища моих писем прошений, почти не сомневаясь в успехе. В руке у меня был еще один конверт, в котором лежали моя метрика, метрика отца и его послужной список, собственноручное жизнеописание и свидетельство о сдаче испытаний на зрелость за 6-классную Благовещенскую мужскую гимназию. Но прошло 5 минут, 10, из кабинета начальника училища никто не появлялся. Я уже начал беспокоиться, когда на пороге кабинета выросла фигура сотника, который призывно махнул мне рукой. Зажав конверт зубами, я быстро согнал все складки на мундире в одну за спиной и, взяв в руки конверт, быстрым шагом направился к сотнику. Подойдя к обер-офицеру, хотел начать доклад, но сотник рукой показал, чтобы я быстрее проходил. Зайдя в кабинет и сделав 2 строевых шага вперед, я вытянулся по стойке смирно и доложил. «Ваше высокоблагородие, Тимофей Оленин по вашему приказанию прибыл». Сидящий за столом полковник, мужчина лет 40, с начинающими сидеть шевелюрой и усами, внимательно оглядел меня с ног до головы, после чего негромко, но жестко произнес: «Расскажите о себе, господин Оленин». Дальше последовал мой монолог-рассказ о себе любимом, который и полковник, и сотник выслушали с искренним вниманием. Уточняющие вопросы, просмотр моих документов, и через 10 минут общения я в сопровождении сотника прибыл на медкомиссию в лице единственного надворного советника, худощавого и подвижного мужчины лет 40, который лицом был вылитый Антон Павлович Чехов. Такая же прическа, борода, усы и, конечно же, пенсне. Заполнив моими данными карточку, доктор приступил к осмотру, который провел быстро, но тщательно. Если быть откровенным, то я свое физическое состояние оценивал на 4 с минусом. Полного восстановления организма еще не произошло, несмотря на все упражнения и дыхательные гимнастики, которым меня обучил в свое время Джунг Хи. Надо было видеть глаза пассажиров парохода, когда я начал их практиковать во время путешествия по Амуру. Да и работники Чурина, сопровождавшие караван, не раз крутили пальцем у виска, когда утром и вечером видели мою медитацию и упражнения. Но, как бы то ни было, окончательного функционирования организма в полном объеме я еще не достиг, и мне надо было для этого еще 2-3 недели. Тем не менее, доктор, поинтересовавшись, откуда столько шрамов от ранений, и выслушав ссылку на хунхузов, к поступлению в юнкерское училище признал годным и допустил к сдаче экзамена. Как успел мне объяснить сотник, для поступления в училище мне достаточно сдать один экзамен по русскому языку не ниже 7 баллов. Это напомнило мое время, где окончившим школу с золотой или серебряной медалью для поступления в военное училище также надо было на отлично написать сочинение. Если не получил отлично, то сдаешь все экзамены в общем порядке. Кроме того, со слов сопровождавшего меня сотника, я узнал, что если до присяги 6 декабря, в день святого Николая Чудотворца, сдам экстерном экзамены по военным предметам за общий класс, то смогу продолжить обучение сразу в старшем специальном классе. В общем, та информация, которую я получил 1,5 года назад в Благовещенске, подтвердилась с небольшими изменениями и дополнениями. Но реально есть возможность уже в следующем году получить погоны Харунжева. Попахать для этого, конечно, придется, но поставленная цель таких трудов стоила. После медицинского осмотра под присмотром сотника я был доставлен в канцелярию, где под удивленным взглядом делопроизводителя, который щеголял в форме подпоручика Восточно-Сибирской артиллерийской бригады, сдал документы и написал заявление на прием в училище. Подпоручик с простой фамилией Петров, но труднопроизносимым именем-отчеством Илларион Илларионович, мое заявление принял и, наверное, долго потом его бюрократический мозг размышлял. Кого ж к нему лично приводил обер-офицер училища? Принять кандидата на сдачу экзаменов после недельного опоздания к их началу? На этом мои мытарства закончились. Сотник Головачев, сказав, чтобы завтра в 9:00 я был рядом с кабинетом делопроизводителя, удалился, а я направился к месту квартирования. На следующий день, как-то буднично, сдал экзамен по письменному русскому. В кабинете делопроизводителя получил листок с номером кабинета для сдачи экзамена, подойдя к которому, никого рядом с дверью не увидел. Постучав в дверь и открыв ее, увидел, что в кабинете находится Харунжий Иркутской конной казачьей сотни, который пригласил меня войти. Как выяснилось, Харунжий Михаил Федорович Коршунов станет моим преподавателем, если я напишу сочинение «Молодое поколение» в комедии Грибоедова «Горе от ума» на оценку не ниже 7 баллов. Времени на это мне отводится 4 часа. Вручил проштампованные листы для черновика и беловика и предложил выбрать любую парту. 4 часа пролетели быстро. Я с каким-то азартом разбирал по косточкам молодое поколение Грибоедова, Чацкого, Сонечку, Фамусову, Молчалина. Описывал противостояние либералов и консерваторов первой половины XIX века. Хотя и сейчас в этом мире по данному вопросу ничего не изменилось, но писать об этом я не стал. В общем, канва сочинения была следующей. Представления Чацкого революционные и оттого отторгаемые большинством. Взгляды же старой Москвы чрезвычайно сильны, потому что поддерживаются огромным количеством молодых людей. Поэтому борьба старого и нового предстоит нешуточная. Кто из нее выйдет победителем? У автора, как и у меня, есть свои предположения. Однако рассудить героев комедии может только время. Набросав все сначала на черновике, потом написал чистовик и вручил его Харунжему. За время моего написания в кабинет пару раз заходили два штабс-капитана и войсковой старшина. Из их разговоров с Харунжем я понял, что все остальные кандидаты русский письменный сдали еще неделю назад. И им интересно, для кого же организовали отдельный экзамен. Вот что значит телефонное, точнее, право писем прошений. Есть у тебя письмо с просьбой принять в училище от августейшей особы, и ты, считай, стопроцентно принят, думал я, слушая краем уха эти разговоры. Для тебя даже отдельный экзамен организовали. Нет, никто и разговаривать не будет, ничего в этом мире не меняется. Интересно, а если бы я в том мире заявился на свое первое поступление в ДВОКу с письмом от министра обороны или от кого-нибудь из членов ЦК КПСС, меня бы приняли? Вечером от пришедшего со службы Филинова узнал, что сочинение я написал на 8 баллов и могу считать себя поступившим в училище. Завтра меня ждет вахмистр Чернов, который в училище командует нижними чинами, вольно наемными и отвечает за все хозяйство училища. Если я соглашусь, то в течение недели, что осталось до начала занятий, надо будет помочь в хозяйственных работах. В этой группе уже есть три согласившихся счастливчика, с усмешкой пояснил мне урядник. В первый же день я понял усмешку дядьки Игната. Гонял нас вахмистр в хвост и в гриву. В обед нашу группу кормили как на убой, но к вечеру я еле-еле приползал к Филинову. И так неделю. Мне показалось, я за эту неделю даже похудел. Кроме меня в группу счастливчиков вошли двое вольно определяющихся из восточно-сибирских линейных батальонов и один гражданский гонористый шляхтич лет 20. Звался сей гордый отпрыск польского дворянства Казимир Заславский. Неоднократно за неделю слышал от него, как я должен быть горд тем, что на меня обратил свой взор и соизволил говорить потомок князей Заславских Острожских, которые в родстве, пусть и по женской линии, были с королевской династией Пястов. В общем, за неделю совместной деятельности этот княжеский потомок достал всех окружающих. Мы узнали все о его родословной, о том, что его семья была одна из 22 семей шляхтичей, которых в 1668 году сибирский приказ расписал служить в сибирских городах. Бывает, что неприязнь к человеку возникает с первого взгляда. Вот и у меня к юнкеру-шляхтичу, и, видимо, у него ко мне возникла обоюдная неприязнь. 1 сентября, пусть не первый раз в первый класс, но в 10:00 на доске объявлений вывесили приказ со списками поступивших в училище. Я себя быстро нашел в этом списке по алфавиту. Моя фамилия была первой. Рядом с приказом висело объявление, что в 12:00 поступившие будут введены в училище. Что ж, осталось чуть меньше 2 часов до того момента, как я переступлю порог «Альма-Матер». «Я снова курсант, точнее, юнкер», — подумал я, отходя от доски объявления.